Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ты кем хотел стать, когда был маленький? Ну, сначала продавцом мороженого, чтобы всегда можно было съесть хоть 10 порций сразу. Потом хотел быть водителем грузовика, который развозит мороженое, чтобы можно было съесть не 10, а 100 порций. А потом захотел стать великим ученым, чтобы изобрести машину, которая делала бы мороженое прямо из воздуха. А ты, собственно, почему спрашиваешь? Я просто думаю, кем бы мне стать, когда я буду взрослый? Ну, у тебя еще много времени, чтобы решить. Да, времени еще очень много. Слишком долго ждать. Ты что же, хочешь скорее вырасти? Ну, конечно, ведь взрослым гораздо легче живется, чем детям. Это еще почему? Ну как же, никто не заставляет делать уроки, это раз. Если захочешь завести собаку, никто тебе слова не скажет. Это два. Стой, стой, стой. Ты думаешь, что все так просто? Мне кажется, ты ошибаешься. Вот, еще можно кого угодно перебивать, когда захочется. Это три. Да если хочешь знать, ребенком быть гораздо лучше, чем взрослым. Неправда. Правда, правда. На работу ходить не нужно. Целый день играешь и развлекаешься. А еще тебя днем спать укладывают. Спать днем? Ненавижу! Спать днем? Обожаю! Манная каша – гадость! Манная каша – объедение! Не хочу быть ребенком! Не хочу быть взрослым! Эх, вот бы нам с тобой хотя бы на один денек местами поменяться! Да, пожалуй, было бы здорово взять и поменяться. А ты знаешь, что я подумал? Раз мы с тобой не можем этого сделать на самом деле, может, сказку про это придумаем? Ой, точно! Давай, сочиняй скорее! Сейчас, сейчас! Дай соображу. Ну, например, вот так. В одном самом обычном городе жили-были девочка Ульяна и ее папа. Каждый день папа встречал Ульянку после школы, и они вместе шли домой. И вот однажды вышел у них спор. Кем лучше быть, взрослым или ребенком? Папа очень хотел опять стать маленьким, а Ульяна поскорее вырасти большой. И вот шли они по улице, шли, и вдруг... Дунул откуда-то резкий порыв ветра и принес с собой аккуратный клочок бумажки. Покружился клочок в воздухе, полетал, да и сел точно папе в руку. Пап, что это у тебя? Хм, ты знаешь, а ведь это трамвайный билет. Да не простой, по-моему, счастливый. Счастливых трамвайных билетов не бывает. Еще как бывает, разве ты не знаешь? На каждом билете всегда есть 6 цифр. Нужно сложить первые 3 и 3 последние. Если сумма совпадает, билет счастливый. Да? А на этом какие цифры? 325, 172. Сможешь сложить 3, 2 и 5? 3 плюс 2 плюс 5 будет 10. Правильно. А 1, 7 и 2? 1 плюс 7 это 8. И еще 2 будет тоже 10. Вот видишь, значит билет счастливый. А что он может? Он может выполнять желание. Только его для этого нужно съесть. Если я не ошибаюсь. Тебя угостить? Хочешь? Нет, это же твой билет. Ты его нашел, вот ты его и ешь. А мне что-то не хочется, спасибочки. Ну и ладно, съем. Надеюсь, он чистый. Ну как, пап, вкусно? Не очень. Но зато у меня теперь желание сбудется. А какое желание-то? Ты успел загадать? Ой, нет, я совсем забыл. Надо было попросить новую машину. Или хотя бы, чтобы мне зарплату прибавили. Ну ничего, значит, сбудется желание, которое я последним произнес вслух. Не помнишь, что я там хотел? Может, пирожок купить? Папа, ты же хотел, чтобы мы с тобой местами поменялись. А, ну да. Но это сложное желание. Оно вряд ли... Ой, что это? Ой, мамочки! И вдруг папа стал стремительно уменьшаться, а Ульяна, наоборот, расти. Не прошло и минуты, как вместо дяденьки и девочки появились мальчик и тетенька. Смотрит на себя маленький папа, удивляется. Ну и что это такое? Что это я спрашиваю? Я теперь совсем ребенок, школьник, и одежда на мне какая-то детская. Ой, а где Ульянка? Почему ее нигде не видно? Надо прохожих спросить. Эй, тетенька, тетенька, вы не видели здесь мою дочь? Наклонилась к нему тетенька и говорит: а ты, мальчик, не видел моего папу? Ульяна, это ты? Ты же стала совсем взрослой. Я даже не узнал тебя. Ну что, добаловались? Желание-то сбылось? Ура! Теперь я могу делать, что захочу! Нет, это я теперь могу делать, что захочу. Например, пойти в школу. Как же давно я скучал по ней. Наконец-то я смогу опять там очутиться. А я пойду на работу. Всегда хотела быть взрослой, солидной и ходить на работу. А потом по магазинам. Обрадовались они и пошли в разные стороны. Маленький папа в школу, а большая Ульяна на работу. Наступил вечер. Рабочий день подошел к концу, уроки в школе закончились. И встретились они снова на том же самом месте. Только вот почему-то радости у них на лицах поубавилось. Усталые они какие-то, недовольные. Ну и денек. Я ужасно устала. Просто сумасшедший дом какой-то. И не говори, Ульянка. Я так вымотался, просто сил никаких нет. А ты-то почему? Ты же так мечтал снова стать школьником. Ох, не думал я, что это так сложно. Вот послушай. И стал маленький папа рассказывать. Поначалу все было просто замечательно, ведь школьную программу начальных классов он отлично помнит. Спрашивают его, как пишется «жи-ши», а он отвечает: «Жи-ши пишется с буквой «и». Например, чижи, ужи, ежи, стрижи, жирафы, мыши, моржи, машины, шины, камыши». Учитель от таких знаний просто расцветает и ставит пятерку. Или вот спрашивают папу таблицу умножения на 6. Он ее всю-всю рассказывает и просто остановиться не может. 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, 6 на 11 66, 6 на 12 72. И так до тех пор, пока его не остановят. К концу уроков был у папы полный дневник пятерок. И все бы было хорошо, да вот только в классе оказался один мальчик, которому это очень не понравилось. Подошел он к папе после уроков и говорит: «Слышь, новенький, чуть ты тут умничаешь, а? У нас в классе я главный отличник, понял?» «Послушай, мальчик, я не очень понимаю твоей агрессивности. То, что ты стремишься к знаниям, это, конечно, замечательно, но я бы хотел заметить...» «Чего-чего? Ну все, выскочка, держись, сейчас я тебе!» И как даст маленькому папе портфелем по голове. Испугался папа, побежал, а мальчик за ним, видимо, еще добавить хочет. Целый час они вокруг школы бегали, пока не устали. А у выросшей Ульянки день еще веселее прошел. Нет, никто за ней не бегал и портфелем по голове не бил. Пришла она на работу, села к компьютеру... Так, замечательно. Ну-ка, ну-ка, как тут игры запускаются? А никаких игр на рабочем компьютере нет. Странно, как же они тут все работают? Дальше хуже. Спросили у Ульяны, каковы среднестатистические показатели урожайности капусты брокколи на острове Борнео в осенне-зимний период. Чего? Не знает. Попросили открыть отчетность за прошлый год и найти в ней кредитно-дебетовый дериатив за третий квартал. Чего-чего? Не умеет. И даже во время обеда, когда она в кафе заказала килограмм конфет и 6 чупа-чупсов, все, кто был рядом на нее, очень странно смотрели. В общем, ничего хорошего во взрослой жизни нет. Все от тебя чего-то хотят, всем ты что-то должен, и даже расслабиться толком нельзя. Хорошо еще, что я через скакалку прыгать не начала, а ведь так хотелось. Да и в детской жизни, я смотрю, тоже хорошего мало. Голова от портфеля до сих пор болит. Наверное, шишка будет. Знаешь что, давай обратно меняться, ладно? Конечно, давай. Вот только как? Ну, я не знаю. Может быть, съесть несчастливый трамвайный билет? У тебя есть? Поищи в карманах. Ага. Ну, есть. Только почему именно я его есть должен? Потому что счастливый съел тоже ты. Ну давай, быстрее ешь, не задерживай. Ох уж эти взрослые. Вечно они командуют. Проглотил маленький папа несчастливый трамвайный билет, и все стало по-прежнему. Папа – взрослый дяденька, а Ульяна – маленькая девочка. Тут и сказочке конец. Пап, а почему в сказках всегда так? Если что-то у человека в жизни меняется, то потом становится как было, и он от этого счастлив. Ой, дочь, какие ты глубокие вопросы задаешь. Я даже не знаю, как ответить. Тебе сколько лет-то, помнишь еще? 9. Ну вот и спроси у меня что-нибудь полегче. Ну, детское, 9-летнее. А ты мне мороженое купишь? Ну вот, нормальный детский вопрос. А самое главное, я знаю на него ответ. Конечно, куплю, идем скорее. Ура, идем! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует...